Глава 71. Против демонической расы. Часть 1. Рыжеволосая женщина расы демонов, появившаяся перед отрядом Куки, продемонстрировала хладнокровную улыбку, взглянув на членов его отряда, распахнувши от неожиданности глаза. Как и ее волосы, ее очи также отливали алым. Она села на черный как ночь костюм, напоминающий костюм всадника. Его покров подходил под ее тело, так что ее прелестные очертания можно было разглядеть даже в темном подземелье. Вдобавок к этому, в области груди виднелся разрез, где два чудесных холмика-близнеца выглядели так, словно вот-вот выпрыгнут наружу. Не менее примечательно вились ее волосы позади, и характерно выглядывали заостренные кончики ушей. Чертовка приманивала взгляд. Большая часть учеников покраснела, хоть и понимала, что время для этого сейчас неподходящее. «Ты герой, так?» «Да, ты там, носящий по-идиотски блестящие доспехи!» «Идиот? Закрой рот! Я не потерплю то, что меня назвал идиотом кто-то демонической расы! Да из чего бы это представитель расы демонов тут находиться, а?» Не особо вдумываясь в происходящее, выпалил Куки, воспользовавшись своим легким порывом ярости, чтобы прийти в себя после удивления. Спрашивая о причинах нахождения здесь, женщины расы демонов. Но женщина расы демонов вопрос Куки вызвал раздражение, и она его проигнорировала. Затем, крайне неохотно, она продолжила. «А, вот это и абсолютно излишне. Ладно, приказ есть приказ. Ты, я говорю о тебе, повсюду блестялка. Не хочешь перейти на нашу сторону, а?» «О чем таком ты говоришь? Перейти на твою? Что все это значит?» «По всей видимости, твои мыслительные процессы на низком уровне». «Это значит то, что я сказала! Приглашение для господина героя. Хочу, чтобы ты перешел на нашу сторону. Есть различные пути использования твоих способностей, понимаешь?» Потребовалось время, чтобы осознать весь смысл столь неожиданно сказанных слов отряду Куки. Затем одноклассники взглянули на Куки, посмотревшего прямо на женщину расы демонов с отвращением на лице. Тогда-то они и поняли, что она имела в виду. «Я отказываюсь! Как смеешь ты спрашивать меня о предательстве? Человеческая раса! Мои товарищи и жители этого королевства! Все, как они твердили! Демоническая раса представляет зло в чистом виде! Ты нарочно пригласила меня, но прийти сюда одной! Как глупо с твоей стороны! Мы возьмем числом! Лучше сдавайся!» Слова Куки вызвали облегчение в рядах его одноклассников. Они рассчитывали на то, что Куки целиком и полностью откажется. Но они также не могли отрицать, что слегка волновались по этому поводу. Однако, друзья его детства, Рютара и Шидзуку, не показали даже тени беспокойства. По другую сторону сил женщина расы демонов даже виду не подала на его мгновенный отказ. Пробормотав, «Ну, с ним все ясно». Вообще-то, когда Куки, вскрикивая, сообщил ей свой ответ, это лишь еще больше вызвало в ней раздражение. «Ну, видишь ли, мой начальник признал, что от нас не убудет, если твои товарищи присоединятся к тебе. Так что, как насчет этого? Не только ты, но и все вы на нашу сторону». «Мой ответ неизменен! Сколько бы раз ты ни просила, человеческую расу я не предам!» Не обсуждая это со своими товарищами, представитель Куки немедленно ответил. И словно вовлечение в разговор этого приглашения было чем-то неприятным, активировал святой меч, озарившийся после этого светом. «Нет смысла в дальнейших разговорах! Я заставлю тебя силой, если так не сдашься!» Позади него Нагаяма и Шидзуку тайком щелкнули языками, с максимальной бдительностью осматривая окрестности вблизи женщины демонической расы. Учитывая их ситуацию, эти двое полагали сменить свою позицию, даже если потребуется солгать этой женщине. Но Куки уже в гневе все выразил, причем прежде, чем они смогли сообразить хоть что-нибудь дельное. Раз уже ничего нельзя было повернуть вспять, они приготовились к любым возможным неожиданностям. Однако, как бы они ни обдумывали эту идею, какими бы умелыми не были представители демонической расы в магии, они бы не пришли в это место в одиночку. Еще более невероятным казалось, что она смогла безупречно истребить демонических созданий этого этажа, к тому же, не оставляя намека на следы. Раз раса демонов была столь могущественна, то она бы уже давно поставила на колени человеческую расу. Вдобавок ко всему, у женщины расы демонов и капли пота не виднелась на лице тогда, когда она дошла до этого этажа перед их появлением. Числом же группа насчитывала 15 человек. Размышляя над тем, как она умудрилась скрыть признаки сражения, приходила в голову мысль, будто здесь было все заготовлено как раз для этого. И сейчас, когда они ступили на этот этаж, можно было предположить, что у нее имелось географическое преимущество. Никто из здесь присутствующих и вида не подаст, если вдруг произойдет что-то неожиданное. Катастрофа, которую предчувствовали они оба, мгновенно подтвердилась. Понятно. Тогда я больше даже не буду спрашивать. Также позвольте мне вас заверить. Приглашение для вас не является моим главным приоритетом, так что не вздумайте удумать что-то столь наивное, будто я вас не убью. Лютус, Хавил, Энки, пришла пора пировать! Женщина, раса демон, воззвала к трем именам. И что-то треснуло, эхом разносясь по подземелью. Послышались сдавленные голоса Шидзуку и Нагаямы, когда их отбросило. А? Неизвестно, что отбросило этих двоих. После приказа женщины демонической расы, они ощутили, как место слева и справа от отряда Куки затуманилось. К ним приближались сущности, по скорости не уступающие активации сжатия земли, нападая на их неподготовленных одноклассников, взиравших на разговоры Куки и женщины демонической расы со стороны. Даже с максимальной наблюдательностью Шидзуку и Нагаямы с самого начала, они еле-еле смогли разглядеть эту неожиданную атаку, встав на защиту учеников и целясь невидимого врага. Шидзуку — скоростной боец, и защита у нее низкая, поэтому она сложила мечи наподобие креста напротив затуманенного места, попытавшись прыгнуть, сопротивляясь голой физической силе, но получила удар. Однако атака врага была куда выше границ ее воображения, ее защиту разорвали, а ее саму швырнули на землю. Она едва дышала, стараясь подхватить побольше воздуха в легкие. На ее животе сразу стал заметен мелкий порез. Нагаяма считался великим бойцом боевых искусств, обладающим врожденностью к защите даже среди боев кулачного типа. Умение он извлек из укрепления тела, похожего на ваджру. Оба навыки показывали себя надежными, так как на деле были мощнее щита из стали. Сосчитая это все с его массивным телосложением, его руки, способные пробиться через защиту, позволяли ему называться, как это говорится, «человеком-крепостью». Но даже Нагаяма обнаружил брешь у себя в защите, оставленной этой сущностью, и отлетел, разбрызгивая кровь из своих тяжело раненых рук. Он еле увернулся от дополнительного урона от столкновений с землей, приземляясь на шайку Хиямы, находившихся в задних рядах. Послышался звук разбившегося стекла, когда Судзу заранее применила чары, так же, как и Шидзуку с ее максимальной бдительностью. Это то, что она мгновенно высвободила, почуяв неладное. Местом было задние ряды отряда. Она не чувствовала там сущностей, но каким-то образом воспользовалась барьером так, чтобы охватить не только Шидзуку и Нагаяму, но и всех в арьерграде. Можно сказать, сделано это по наитию, хотя также потому, что и доставало опыта. Ее действия были более чем правильными. Без барьера Судзу, третье затуманенное место беспощадно бы разрезало Нагаяму и остальных членов отряда. Однако Судзу мгновенно отлетела назад в возмездии за замечательную защиту своих союзников от полученного толчка разломленного барьера. К счастью, Эрис стояла позади и удачно ее поймала. Но критическое положение еще не закончилось. Третье затуманенное место тотчас стало гнаться, как и другие две затуманенные точки, калеча Шидзуку и Нагаяму. Из-за неожиданности одноклассники не могли среагировать на три приближающихся размытых силуэта. В этот момент... Даруй благословение, божественную защиту света нам! Небесная пора, небесный периметр, небесное вмешательство! Каори активировала три вида световой магии в то же время, практически без распева. Она смогла вбросить в сражение некоторые из своих заклинаний. Первое магическое заклинание было восстанавливающей магией среднего ранга, сразу исцелившей раненых Шидзуку и Нагаяму, отлетевших и упавших на земь. Эти чары были в состоянии исцеления более двух людей, расположенных сейчас в отдалении от нее. Слабый белый свет опустился на них двоих, собравших силы и кое-как вставших, все еще постанующих от боли. Их темп регенерации, иначе как за пределами нормы, не назовешь. Второе заклинание было применено на Судзу и остальных, чтобы тех не заметили три размытые точки. Похожий слабый белый свет палился на них. Свет жизнерадостно распространялся, а площадь воздействия света распространялась по месту, где они находились. Небесный периметр принадлежал к восстанавливающей магии среднего ранга, так называемая саморегенерация. Хотя длилось заклинание долго, количество восстановлений на единицу времени было мизерным. Внешне выглядело так, будто окружение окутывал свет, сотканный из магической энергии. В то же время действие магии активировалось. Каори использовала фишку со светом, количество восстановлений было поставлено на минимум, чтобы еще и косвенно раскрыть личности неведомых им врагов. То, что предстало внутри белого света, были причудливые демонические существа с головой льва, драконообразными конечностями, острыми когтями, змеиными хвостами и орлиноподобными крыльями на спине, так называемая химера. Довольно проблемный монстр. Ведьмы не воспользовались особенной магией сокрытия. Это представляло весьма и весьма хлопотное умение, так как скрывались не только их внешности, но и их сущности. Но факт того, что в таком состоянии не могли проявить свою полную силу, как нельзя лучше подтверждался этими тремя затуманенными точками. Им же это сейчас казалось благословением в череде неудач. Все-таки даже Шидзуку с Нагаямой, показывающий лучший боевой потенциал среди одноклассников, выбыли из строя после всего лишь одного удара. Такие противники устрашали их. Их сила стояла куда выше всех тех демонов, которых повидали ученики на прошлых этажах. И очевидно, они были сильнее тех, что были и на этом. Три химеры навострили когти и клыки в погоне, словно догадываясь о местонахождении цели внутри света. Их целями стали Шидзуку, Нагаяма и Судзу. Это троица. Но их когти и клыки не достигли их, так как перед ними было воздвигнуто три щита из света. И атаки были отведены за волосок от неминуемого столкновения. Угол атаки чуть сместился, и щиты треснули под напором химер. Только что сработали чары среднего ранга, небесное вмешательство, считающееся высшим вариантом начального заклинания световой защитной магии вмешательства света, где одновременно создавались два щита. Даже пользователь барьеров Судзу пользовался этой магией и стремительно восполнял уничтоженные края щита. Тянуло время. Хотя щиты все равно разрушатся, когда ослабнут. В этом плане Каори не могла сравниться с Судзу, чьей специализацией служил барьер, потому как она не могла их так применять, несмотря на свой высокий склон к световому элементу. В лучшем случае, Каори могла установить временные щиты за считанные минуты. Тем не менее, щиты несли ощутимую пользу. В миг, когда мощный барьер Судзу был опрокинут одним толчком, Каори осознала, что ее барьеры будут бесполезны, так что она выбрала способ, дабы отвести атаку. Она не защищалась, она просто водила их в сторону. Сперва она не ожидала, что уходящие атаки будут такими же, что и прежде. Поэтому ситуация складывалась ближе к «пан или пропал». Она почувствовала, что удача на их стороне, когда это удалось. Три химеры, чьи атаки были отведены, разъярились. И начали новую атаку. Выделенное ей время превратилось в один миг. Куки остальные не упустили этого шанса. «Уйди от Шидзуку!» «Так значит, Нагаяму атаковать можно было?» Никто не произнес этой фразы, но она прямо-таки повисла в воздухе. Возможно, из-за выпущенного гнева Куки взревел и воспользовался сжатием земли, дабы мгновенно добраться до химеры возле Шидзуку. Скорость Куки была настолько высокой, что он оставлял после себя остаточный образ. Он взмахнул своим святым мечом, опуская его на шею химеры. И меч засветился. В то же время Рютару взялся за химеру, напавшую на Нагаяму, принимая карате-стойку и сжимая кулаки. Вместо того, чтобы атаковать напрямую, быстрее будет воспользоваться способностью артефакта типа перчатки — взрывной волной. Боевой крик Рютара и магическая энергия неизменно тянулись к перчатке. Более того, поймавшая отлетевшую Судзу Эри, вытянула руку, став нараспев произносить чары, также ощущая, что это критическое положение. Мощная огненная магия пришла в ход. Магия среднего ранга — море пламени. И как и название гласило, это магия дальнего действия, управляющая приливающими волнами пламени. Даже ловкие противники не смогут с легкостью от такого уклониться. С повышенной силой и скоростью Куки отпустил меч, возвышаясь над врагом. Тем временем вытянутый кулак Рютара принимал форму, которая была великолепнее некуда, и вызвал жестокую ударную волну, проходящую вперед, словно пушечное ядро. В то же время жнец смерти Эри вызвала алую волну прилива, поднявшуюся, чтобы заглотить свою цель, превращая ее в пыль и пепел. Однако, вне их познания некоторые сущности все так же скрывали себя. Три тени зарычали и напали на отряд Куки прямо перед тем, как их атаки достигли своей цели. Внезапность этого положения вызвала у Куки и Рютара новую стаю мурашек, пробежавших по спине и затылку. Две тени ринулись на них двоих с невообразимой мощью. Металлические булавы в их руках размахнулись невиданной скоростью. Куки сразу же воспользовался центробежной силой меча, чтобы повернуть тело, тогда как Рютара выставил свою левую руку на приближающуюся булаву вместо своей вытянутой правой руки. С нарушенным равновесием Куки покатился по земле, а Рютара отлетел от второй атаки противника, после того, как защитился от булавы своим кулаком. В атаковавших Куки и Рютара можно было опознать демонических сущностей, похожих на бруталов, высотой достигающих 2,5 метра. Но хотя их и можно было сравнить с монстрами из RPG-игр, такими как орками или ограми, бруталы можно было принять скорее за самых очевидных миру свиней, тогда как эти являлись весьма смышленными противниками. К тому же, их бруталоподобные тела были усилены до предела. В действительности, сила и скорость предыдущей внезапной атаки не могла сравниться с атакой бруталов. С другой стороны, хоть Эри не получила прямого попадания по себе, психологический эффект, который она от этого возымела, был куда выше, чем у Куки или Рютара. Причиной тому стала сущность, распахнувшая пасть, и вдруг начавшая вдыхать все приливные волны разом. Пламя вспыхнуло в одной точке и затем исчезло. Тень стала вдыхать все пламя за 0,1 доли секунды. В пещере, где пламя тепло испарилось, появилось черепахоподобное существо на 6 лапах. Панцирь на его спине отливал алым, как и бушующее пламя, ранее превратившее свою цель в пепел. В следующую секунду черепахоподобное существо закончило поглощение пламени и снова раскрыло свою пасть широко. В то же время панцирь на его спине ослепительно засиял, и красный свет показался из его открытого чрева. Словно там накапливалась энергия. После же оттуда вылетел лазерный луч. Замечая это, на лице Эри промелькнуло все нетерпение ожидания. Времени ей позарез не хватало, так как она только что выстрелила своей магией. Но нетерпимость ее улетучила с веселым голоском ее лучшей подруги в ее руках. «А ну-ка, недооценивай меня! Приди по порядку, о свет защиты! И приобрети очертания, пока я обладаю я волей! Небесное вмешательство!» В тот же миг 10 световых щитов возникли в последовательном порядке перед Судзу и Эри. Все щиты были поставлены диагонально, наклоняясь на 45 градусов. Высокотемпературный луч вылетел из 6 лап черепахи в то же время, когда появились щиты, отражая их вверх на 45 градусов, тогда как сами щиты разрушились. Но так или иначе, сила луча была гораздо выше атак предыдущих демонических созданий, ведь ему потребовалось лишь мгновение, чтобы расплавить щит. Сжимая зубы, Судзу последовательно заколдовывала пробоины образованием новых щитов, заделывая прорехи один за другим. Можно сказать, что такое вполне ожидаемо от пользователя барьеров, чье построение новых щитов заняло столько же времени, сколько их разрушение, едва успевавшее отбить луч 6 лап черепахи. Отраженный луч врезался в потолок подземелья, покрывая все окружающее ошеломляющим грохотом, стирая все в своей близости в пыль и рассеивая обгоравшие минералы, грянувшие вниз, словно дождь, во все стороны. «Что за фигня? Что случилось? Что это за демоны такие? О, дерьмо, давайте завалим их, наконец!» Только после того, когда ситуация докатилась до такого, Шайка Хиямы и отряд Нагаямы вышли из состояния смятения и приготовились к битве. Раненые Шидзуку и Нагаяма были также полностью излечены, соответствующие взяв себе по химере. Шидзуку вошла в сверхскоростной мир, и даже остаточных образов с ее стороны не было различимо. Ее фигура исчезла со звуком взрывающегося воздуха, появляясь сразу за химерой. В следующий миг она воспользовалась техникой обнажения меча, чтобы вытащить свои клинки, что вернулись обратно в свои ножны прежде, чем кто-либо вообще успел заметить. Вне ритма. Умение, пускающее в ход движение без предварительных действий. Она нисколько двигалась со скоростью, не оставляющей даже ее следов, а скорее не позволяла поймать себя в поле зрения противника, подстраиваясь под их движение, то ускоряясь, то замедляясь. К тому же скорость обнажения и рассекания мечом также повышались в связи с навыками, извлеченными из фехтования. Скорость голых лезвий была даже быстрее, чем мгновенная форма жизни могла различить лишь как резкий взмах. Чтобы обратить удар, полученный ей мгновение назад, она воспользовалась одной из секретных техник Ягаши — разрыв вакуума. Как и указывало название, резала она даже воздух. В тот момент, когда стало возможно разглядеть серебристого цвета траекторию клинка, змеиный хвост химеры в следующий миг располовинился. Яростно взревев, Химера повернулась и взмахнула своими острыми когтями. Но ее атака спорола лишь воздух. Шидзуко уже двинулась на другую сторону. Размахнувшись своими двумя лезвиями, она резанула бок Химеры. Шидзуко воспользовалась своей скоростью, чтобы неустанно наносить урон Химере. Но лицо Ягаши так и не просветлело, невольно издавая стон, словно ее укусил особо свирепый жук. Все потому, что она просчиталась. По правде говоря, она намеревалась разрезать тело Химеры первым же ударом, но не смогла. Измененный хвост вошел в область поражения ее оружия вместо задуманного первоначально тела. Даже когда второй взмах должен был разрубить тело Химеры надвое, его пресекли, а ее тело поспешно накренилось вперед, прежде чем удар достиг тела. Химера не могла тягаться со скоростью Шидзуко, но это не значило, что она не могла ничем ответить. Ее силуэт она видеть не могла. Поэтому ей только и оставалось, что поспевать за невероятной скоростью Шидзуко, используя скорость своих рефлексов. По-настоящему невыносимый, хлопотный соперник. Особенно трудный для Шидзуко, желавший поскорее закончить с боем и кинуться на выручку остальным. После она взмахивала своими клинками третий и четвертый раз. И хоть на теле Химеры оставались борозды ран, они были слишком мелкими, чтобы стать смертельными. Тем более... Химера стала постепенно подстраиваться под ритм Шидзуко. На лице Шидзуко показалась досада. Положение становилось скверным для Шидзуко. Нет, для всех них. Когда она услышала вопль, вдруг разнесшийся по помещению, темный красный свет охватил тяжело поврежденный хвост. И крылья перед ней, и ранения мгновенно заросли. Ранения не должны были исцеляться, какими бы мелкими они не были. Шидзуко раскрыла глаза в неверии и обернулась на источник вопля, сохраняя осторожность с извлеченной Химерой. Без ее ведома, у женщины демонической расы, бездельно стоявшей, словно невозмутимый зритель, появилась двухголовая белая ворона, сидящая на ее плече, одной головой наклонившаяся в сторону Шидзуко. «Даже целитель есть!» Ей почудилось, что она таки наконец нанесла немалый урон трудному противнику. Но он был мгновенно залечен. Даже сильнейшими ударами у нее не получалось завершить все победой. Однако сейчас Химере был представлен отличный целитель. Эта ситуация невольно вызывала крик души. Не только Шидзуко, ее товарищи в других местах также только зверели. Коки, сражавшийся с бруталоподобным, получавшим поддержку, почти закончил, нанеся глубокий порез по телу бруталовидного от плеча до груди. Но другая голова вороны посмотрела на рану и, пронзительно завизжав, закрыла ее, словно время повернулось вспять. То же произошло и с противником Рютары Нагаямы. Второй бруталоподобным, с которым сражался Рютара, двигался с выпотрошенным животом, будто там что-то взорвалось, а одна его рука была сломана. Но это все так же мгновенно залечивалось, когда голова, поглядывающая на Химеру, бившаяся с Шидзуко, повернулась к ней, взвизгнув. Даже Химера, с которой дрался Нагаяма, с вывалившимися органами, сразу же залечилась. «Все складывается так, будто у вас наступают тяжкие времена. Как поступите? Перейдете теперь на нашу сторону? Если сейчас ухватитесь, я дам вам все хорошенько обдумать. Ну как?» Видя отряд Куки, тягостно борющийся с врагами, женщина демонической расы сложила руки вместе, сдержанно ведя себя и снова приглашая. Надо заметить, она задала вопрос, зная, каков будет ответ. Поэтому лицо ее сохранило холодную бесстрастность. Ее ожидания казались верны. «Не шути так! Мы не отзовемся на твои угрозы! Нас не одолеть! И я тебе это докажу! Вот он я! Выход за пределы возможного!» Слова женщины расы демонов возмутили Куки. Он воспользовался святым мечом, чтобы отразить направленную вниз булаву бриталоподобного, и улучил момент для активации выхода за пределы возможного. Окутанный божественным сиянием, Куки закричал: «Это конец!» И рванулся прямо на женщину расы демонов.